Глава 14. «Ёбаный кровосос! Мудозвон колокольный! Чтоб его медведь высрал, а потом снова сожрал и еще раз высрал!» Раздраженно проворчал берсерк, протираясь сквозь кусты. «Спермоглот залупоглазый!» «Верша, куда мы идем?» Раздался голос Мары за спиной. «Хули непонятно! К постоялому двору!» Рыкнул тот. «Я ж, блять, уже говорил!» «Да, но какого черта мы пошли через лес, а не по дороге?» «Такого, что за этими сраными паладинами могли выслать поисковую группу. Мы идем в сторону темной цитадели. Где, блять, нас будут перехватывать, по-вашему?» «Ну, так-то да», — согласилась Гара. «Это разумно. Только вот зачем мы тогда вообще к постоялому двору идем?» Верша остановился, затем обернулся к девушкам и, сморщившись, сплюнул на землю. «Я, мать вашу, кашу жрать не собираюсь. Я хочу мяса. Эта убийца за день пути ни одного рябчика или зайца не выследила. Эта дура с луком единственный раз заметила лису, но и в ту промазала. Маг у нас вообще прощелкал и даже не дернулся». «Зайцев и птиц не было, только мелочь всякая», буркнула Гара. «А про лису ты ничего не говорил. Да и лиса-то была шагов за 200. Я до нее стрелой только с навыком сумела бы», отвела взгляд Мара. «А я вообще за окрестностями следила, чтобы никто не напал», отрезала Шара. «Вот, блять, тогда нехер пиздеть и доставать меня тупыми вопросами. Мне одного упыря-уебка хватило, чтобы на неделю настроение испортить». Буркнул Верша и, развернувшись, попер через кусты дальше. Девушки недовольно переглянулись и, подождав, пока берсерк немного пройдет вперед, направились за ним. «Бэк, он всегда такой после исцеления?» – спросила мальчишку убийца. «Или только когда жрать хочет?» «Он всегда такой», – пожал плечами парень. «Просто с вами сдерживался». «Я вам давно говорила, надо его напоить и изнасиловать. Он бы уже давно шелковым стал». «Если он напьется, то у него повиснет», — покачала головой убийца. «Тогда надо напоить его каким-нибудь зельем, от которого у мужчин горит все внутри. Ну, чтобы он захотел сильно. А тут мы». «И как ты себе это представляешь?» — хмыкнула Мара. «Думаешь, он не поймет?» «Когда поймет, то уже будет поздно», — довольно произнесла Шара. «Кто в деле?» Девушки переглянулись, а затем покосились на мальчишку. «Я зелье пить не буду», — категорически отрезал Бэк. «Думаю, это к лучшему. Главное, помалкивай», — подмигнула ему Гара. Повернувшись в сторону Верши, она заметила просвет в густом кустарнике и замершего берсеркера. «Верша, что там?» — спросила Шара, подошедшая к нему, и замерла. Перед ее взором оказался передовой конный отряд со знаками церкви, который располагался на постоялом дворе. За строениями находился холм с косой дорогой, спускавшейся с него. По нему тянулись колонны солдат и телеги с амуницией. «Верша, это что?» «Это регулярная, мать его, армия!» – буркнул берсерк и оглянулся. «Армия? Какая армия?» Сглотнув, спросила Гара. «Самая обычная, светлая армия», — нахмурился Верша и затравленно огляделся. «Верша, мы телегу с лошадью далеко оставили, да и дороги к цитадели другой нет», — осторожно произнесла Мара. «Что делать будем?» «Что за ебанутый вопрос?» — рыкнул берсерк. «Съебывать!» Верша стоял, открыв рот, на вершине холма, у подножия которого шла выложенная камнем дорога. Сейчас толпы скелетов тащили камни, которые добывали тут же, в ущелье. За каменным проломом в земле, глубиной в сотни метров, находился город. И толпы оживших мертвецов каждую секунду углубляли ущелье и расширяли его. Камень тут же выбивался, тут же обтесывался и тут же отбывал на строительство дороги. «Твою мать!» – пробормотал берсерк, ожидавший увидеть одинокий форт, но никак не полноценный город-крепость. Огромные стены из черного гранита, покрытые кроваво-красными огромными рунами. За ними виднелись башни с высокими шпилями, на которых виднелись черные флаги с красными глазами. Край стены был покрыт двухметровыми шипами, торчащими в наружную сторону. Город простирался довольно далеко, и по прикидкам самого Верши, был намного больше стартового города системных. А тот мог поспорить со столицей основного государства, занимавшего две трети всего континента. Однако среди всех башен и довольно однотипных крыш зданий виднелось одно очень нетипичное строение. «Это, блять, хер что ли?» – прищурился Верша, пытаясь рассмотреть огромную башню с двумя торчащими сферическими куполами по бокам. На вершине этой башни сияла белоснежная улыбка, обнажившая острые ряды клыков. «Судя по улыбке, с него станется», – буркнула Гара, стоящая за плечом. «Слушайте, мы же вроде как темные, так?» – вздохнула Мара. «Нам надо сообщить о том, что мы видели». «Я, блять, уверен, что этот упырь уже давно всех оповестил». «Тогда где армия темных, чтобы встречать светлых?» Верша хмуро оглядел девушек и кивнул в сторону дороги. «Пошли. Сообщить все равно нужно. Может, денег дадут за ту бумажку». Отряд начал спускаться, но у самой дороги скелеты, укладывавшие камень, перехватили инструменты и направили их на незнакомцев. «Вы, блять, ублюдки неупокойные, еще на меня нападите!» Рыкнул берсерк, изображая уверенность. Руки он положил на рукоятки своих топориков. «Кто такой?» Вышел вперед полуразложившийся труп. Он отличался от остальных тем, что вместо белесой пелены на глазах имел черные провалы. «Верша, берсерк, темный!» Ответил воин и кивнул на свою группу. «Лучница Мара, темная! Маг льда, Шара, темная! Убийца Гара и цветочный мастер Бэк, тоже темные!» Труп, прихрамывая, сделал пару шагов. Оглядев всех, поднял руку и протянул лоскут кожи, на котором была пара странных рун, написанных засохшей кровью. «Для вновь прибывших!» – прохрипел он. Верша взял в руки лоскут, оглядел его и кивнул. Мертвец повернулся и похромал к рабочим, которые опустили инструменты и вернулись к работе. «У меня мурашки по коже», – прошептала Гара, пристроившись рядом с берсеркером. «Роуль говорил, что тут заправляет некромант». «Это не самое паршивое, что нас ждет», – хмыкнул Верша. «Задницей чую. Самое интересное внутри». Берсерк оказался прав. И как только они предъявили на входе пропуск и оказались за воротами, девушки замерли перед открывшимся зрелищем. Реки гоблинов, мелких уродцев всех видов и мастей. Среди этого моря, словно скалы у побережья взволнованного моря, возвышались тролли. Они стояли группами по 2-3 гиганта. Из всей этой мешанины зеленых, серых и черных существ выделялись орки. Они шли по привратной толкучке, стихийно преобразованной в рынок, плотным отрядом в 30 бойцов. «Какого черта тут происходит?» – прошептала Шара. «Рынок!» – указал Верша на стену, у которой стояло 5 троллей, а рядом верещал гоблин, замотанный в черные тряпки. «Мясо! Человеки! Мясо!» На стене за его спиной висели цепи с крюками, на которых висели части тел людей. Вокруг него стояли гоблины, которые махали такими же, как у Верши, кожаными лоскутами. Рядом с ним стояли орки, развесившие на стенах оружие и броню, довольно топорного вида. Чуть в стороне стоял тролль с повозкой тыкв. Он не кричал и никак не привлекал покупателей, молча отдавая тыквы за кожаные лоскуты. «Верша! Это отвратительно!» – прошептала Гара за спиной берсеркера, разглядывая ноги и головы на стене за спиной гоблина. «Ничуть не отвратительнее обычного рынка, только там не человечиной торгуют, а олениной и говядиной!» Верша обернулся и взял за руку Гару. «Держись за меня! Шара, хорош еблом щелкать! хватай Гару. Мара, держишь Бека и Шару. В этом море уродцев проебемся, найдем потерявшегося на тех крюках. За мной!» Верша, не отпуская руки убийцы, начал продвигаться в потоке темных жителей, где маневрируя между троллями, а где просто распихивая гоблинов. За время, что они пробирались сквозь поток живых существ, ему пришлось пару раз пробивать себе путь ногой, отправляя в нокаут особо приставучих гоблинов. «Верша, куда мы идем?» – спросила Гара, когда они смогли выбраться с рынка и стало посвободнее. Верша оглянулся, пересчитал отряд и указал на самую высокую башню с улыбкой Роуля. «Туда! Если кто-то в этом бардаке и есть главный, то он там!» Отряд двинулся по улицам, а Верша молча присматривался к окрестностям. На улицах было очень много гоблинов, и они были очень разными. Попадались гоблины в набедренных повязках с импровизированными копьями из кривых заточенных палок. При этом тут же мог стоять гоблин, одетый в приличную одежду, в обуви и оружием из металла. То же самое было и с троллями. Голые, не стесняющиеся обнаженных половых органов, могли идти рядом с одетым собратом, а за ними мог следовать такой же тролль, но запечатанный в стальную броню. «Это очень странно», – прокомментировала Мара, проводив взглядом троицу троллей. «Нихера странного. Часть тут уже живет и приняла правила, а часть только приперлась со всех концов континента и еще нихера не понимает. Говорят, тролли меряются не силой, а размерами пещеры. Если так, то местное жилье для них нищебродское», – прокомментировал Верша. «С гоблинами та же херня. Вы лучше на орков посмотрите». Берсерк указал на группу орков, среди которых не было голых или одетых в обноски. Все были в кожаной броне и прилично вооружены. «Эти клыкастые знают, что такое цивилизация. Пока они ее основа». Верша затормозил и задумчиво уставился на то, как пара орков отделилась от своей группы и подошли к гоблину, одетому в одну набедренную повязку. Мелкий уродец выглядел растерянно и с опаской вертел головой по сторонам. Заметив орков, он перехватил свою палку и сделал пару шагов назад. Уперевшись спиной в стену одного из домов, он выставил острие палки вперед, слегка присел и зашипел. Орки также вытащили оружие, подошли к нему и что-то пролаяли на своем наречии. Гоблин не прореагировал и начал сильнее шипеть и сдвигаться в сторону. «Оргва! Сумма!» – послышался крик самого большого орка из отряда. Орки оглянулись на своего главаря, затем убрали оружие. Один из них вытащил из-за пазухи кусок вяленого мяса. Показав его гоблину, он кинул еду ему под ноги. Гоблин затравленно огляделся, но затем покосился на еду, отчего у него прямо тут же потекла слюна. Снова затравленный взгляд на орков и снова на еду. Голод взял свое, и мелкий гоблин резко схватил мясо и, засунув в пасть, хотел было дернуться в сторону, но тут услышал крик одного из орков. «Малак, Брут!» Гоблин замер и пропищал. «Брут? Брут!» Кивнул орк и показал еще один кусок вяленого мяса. Гоблин затравленно оглядел проулок, мельком мазнул взглядом поверше с отрядом и опустил копье. Сделал несколько шагов вперед и оглядел отряд орков. В этот момент из дальнего переулка вышел отряд. Вел его мощный орк, а за ним, вышагивая в ногу и чеканя шаг, вышли два десятка гоблинов в кожаной броне и шлемах. У каждого в руках было по короткому копью, а на поясе висел стальной короткий клинок. Отряд прошел мимо отряда гоблинов. «Бардмана!» крикнул ведущий гоблинов орк и махнул отряду орков. «Бардмана!» хором рявкнули орки. «Малаки!» указал орк, общавшийся с диким гоблином, на мелких воинов, а затем ударил себя по груди кулаком. «Брут!» «Пошли!» одернул отряд Верша. «Что это было?» спросил Бэк. «Орки вербуют голодного дикого гоблина, херли непонятно!» сплюнул Верша. Но я вообще-то думал, что орки жрут гоблинов. Слушай, это... Я думала, тут будет... Попыталась подобрать слова Гара. Да, я тоже. Думал, тут будет толпа троллей и гоблинов, которые будут жрать друг друга. А когда появятся светлые, ринутся на них лавиной. Да еще мертвяки, которым будет на все насрать. Тут полноценный город, произнесла Мара и, заметив взгляд путников, смутилась. Ладно, может он не полноценный, но пока выглядит именно так. Гоблины подчиняются оркам, тролли торгуют тыквами. И дома, кивнула Шара. Я слышала, что орки не строят домов. Они кочевники и живут в шалашах из кожи. Юрты! Или это на севере? Нахмурился Верша. Кстати, по дверям можно определить, кто тут живет, хмыкнула Гара. Верша хмуро оглядел две двери, одна из которых была под рост гоблина, а вторая под тролля, и кивнул. Отряд продолжил продвижение к главной башне, но когда вышел к ней, то оказался перед толпой темных жителей. Тролли и гоблины торчали у входа в башню. Над ними огромными буквами, написанными кровью, было написано «Меняй кожу на золото». «Банк, что ли?» – нахмурилась Мара. «Так, сюда не пробиться!» – задумчиво пробормотал Верша и огляделся. «Почему? Давай попробуем!» – пожала плечами Гара. «Хочешь драки с этой толпой?» – хмыкнул Верша. «Они нас порвут в этой очереди! Надо искать военных!» «А где их искать?» – спросила Мара. «Орки знают!» «Слушай, а они тебя не...» – попыталась остановить берсеркера-лучница. «Я знаю, как с ними общаться!» Верша огляделся и нашел глазами троих крупных орков. Подойдя к ним, он сходу и без лишних слов с размаху влепил кулаком в самого, по его мнению, сильного. Торчавший клык мощного воина отлетел в сторону, а сам орк в другую, где без лишних телодвижений всхрапнул и умолк. «Чё за слабаки?» Сплюнул на землю Верша и, оглядев напрягшуюся парочку, спросил. «Где главный?» «Фурук Ламдалия», ответил он и указал на приземистую башню, торчащую чуть в стороне. Верша обернулся, взглянул на девушек и махнул рукой. «Ну, схерали встали! Пошли!» Верша оглядел зал, где у большого стола над картой склонилось трое орков. «Верша, ты уверен, что тут все так решают проблемы?» – осторожно спросила Гара за его спиной. Берсерк глубоко вздохнул, а его правый глаз задергался от недавно примененного лечения Бека. Если бы не мальчишка, лицо его уже напоминало бы кровавое месиво. «Да», – отрезал воин и сделал несколько шагов вперед. «Ну и кто из вас, сопляжуев, ургал?» Орки обернулись на вошедшего. «Давайте, не тяните, тупоголовые!» – сплюнул на пол берсерк. «Жрать уже охота!» Вперед вышел относительно невысокий орк в самой обычной кожаной броне с остальными бляхами. «Я ургал», — спокойно произнес он и окинул взглядом противника. «Отлично», — кивнул Верша и метнулся к противнику. Резкий рывок, тут же уход в сторону, и берсерк меньше чем за секунду оказался возле противника. Удар с разворота и... хрясь! Кулак пришелся ровно в челюсть орка, но тот даже не шелохнулся, словно каменный. «Ёбаный насрать!» Скрипя зубами от боли, проговорил Верша и отшатнулся. Но местный военачальник уже ухватил его за кисть с переломанными костяшками. «Кто ты такой?» спросил он, удерживая берсеркера. На глазах берсеркера всплыла красная пелена. Он зашипел и со всей дури влепил в лицо противника. «Хрясь! Хрясь! Хрясь!» Несмотря на удары под действием ярости, противник едва двигал головой, и никакого ущерба они ему не нанесли. Верша продолжал бить, а орк с каменным выражением лица продолжал за ним наблюдать, ожидая, когда тот выдохнется. «Да ты же выродок еблический!» Взревел Верша, сильнее разгоняя ярость, отчего его глаза превратились в два океана крови. «Хрясь! Хрясь! Хрясь!» Несмотря на удары и пущенную кровь из носа, орк продолжал со скалом наблюдать за берсеркером, а тот продолжал его бить. Силы были неравны, и это было понятно, но никто вмешиваться не спешил. Единственным, кто не мог сдержать волнение, был Бэк. И когда орк наконец поднял руку для ответного удара, он рванул к дерущимся. «Стойте!» – взмолился он, запрыгнув на руку, которой местный вояка держал отца. «Папа просто думает, что иначе его слушать не будут. Мы с запада пришли. Там армия идет по дороге в эту сторону. Армия светлых!» Верша замер, не желая нанести вред сыну, а Ургал взглянул на мальчишку. Затем на своего противника, а уже после этого осмотрел женщин. «Один отбитый ублюдок, мелкий пацан и три человеческие бабы», произнес со злостью орк и сплюнул кровь, после чего с придыханием протянул. «Верша!»